Прежде всего казалось, что кабинет Аспазии не альманах в строгом значении, кстати, очень спорном этого слова. Точное именование книги — «Кабинет Аспазии. Литературный журнал». Издание выходило ежемесячными книжками примерно от 80 до 100 страниц в каждой. Всего за половину 1815 года вышло 6 книжек. Однако назвать «Кабинет Аспазии» журналом оснований немного. В конце 6-й книжки объявление издателей гласит, что продавался этот полужурнал-полуальманах сразу полугодием в 2 частях и переплете по цене 12 рублей. Внешне по размеру 16-я доля листа, да и по характеру содержания он также ближе к альманаху. В следующем полугодии вышла еще одна, 7-я книжка «Кабинета Аспазии», но ее нет в моем экземпляре, да и вряд ли она находима вообще. Первые 6 книжек, продававшиеся переплетенными вместе, еще могли уцелеть как нечто единое, а уж отдельная книжонка, существовавшая, что называется, на отшибе, вовсе исчезла с книжного горизонта. Ознакомление с содержанием этого «Кабинета Аспазии» показало, что и первые 6 номеров этого литературного журнала хранить в библиотеках современным ему собирателям нужды особой не было. Нельзя не согласиться с критиком «Сына Отечества», который в этом «Кабинете Аспазии», именовавшем себя литературным журналом, не увидел ни журнала, ни литературы. Это случайное собрание плохих стихов, прозаических подражаний Карамзину, пошловато-сентиментального порядка. Мелочи, анекдоты о ручках и ножках милых, хвалебная статейка в честь графа Хвостова и 2-3 антикритики, огрызающиеся на «Сына Отечества» и другие журналы. Сомнительно, чтобы сама Аспазия, знаменитейшая женщина Греции, выбрала бы именно этот альманах в качестве своего кабинета. Если он и представляет какой-то интерес сейчас, то отнюдь не с той стороны, с которой восторгался им Верещагин. Издавал «Кабинет Аспазии» пресловутый Борис Федоров, и, просматривая сейчас его нежные эпиграммы и наивные мадригалы, невольно вспоминаешь экспромт, написанный не то Дельвигом, не то Соболевским. Федорова Борьки, мадригалы горькие, эпиграммы сладкие, а доносы гадкие. Цитируется по книге Вересаева «Спутники Пушкина», том 2, Москва, 1937, страница 366. Деятельность стихотворца, драматурга, журналиста и писателя для детей Федорова, во всем, кстати сказать, равно бездарного, может служить материалом для исследования литературных нравов своего времени, но отнюдь не должна вызывать чьи-либо умиления и восторги. Белинский почти все рецензии на федоровские книжки для детей заканчивал неизменным возгласом «Бедные дети». В рецензиях на прочие сочинения Федорова у Белинского всегда звучали только сарказм и насмешка. Не жаловал великий критик этого писателя, да и не за что было его жаловать. Один из отвратительнейших поступков Федорова заслуживает, как мне кажется, более подробного рассказа. Он относится к 1815 году, когда после появления сатирического журнала «Весельчак», издававшегося Адольфом Плюшаром, на улицу высыпал дождь юмористических листков с самыми зазывными названиями. Уличные листки эти подробно описаны Добролюбовым в известной его статье, специально посвященной их разбору и характеристике. Уже в наше время напечатана статья Ямпольского, также посвященная этим уличным листкам и содержащая ряд новых интересных подробностей. Доклады и сообщения Филологического института Ленинградского университета имени Жданова, выпуск 2, 1950, страница 117. Появление журнала «Весельчак», породившего уличные листки 1858 года, а вслед за тем выход в свет лучшего русского сатирического журнала 60-х годов «Искра» во главе с Курочкиным